Глава 26. Принеся извинения леди Сипфоре, принц оставил голубков ворковать одних, а сам вышел в небольшой разросшийся сад вокруг дома. В его душе царило недоумение. Легкие отношения с женщинами при дворе, молодость и вседозволенность привели к тому, что он практически ничего не знал о серьезных отношениях между мужчинами и женщинами. Флирт, развлечение, утеха тела, не более. Правда, иногда ко двору приезжали супружеские пары мелких дворян, и среди них находились верные супруги. Но о них при дворе рассказывали анекдоты и всячески посмеивались над столь отсталыми отношениями. Конечно, у принца были отец и мать, но он всегда воспринимал их как короля и королеву. Официальные приемы, подарки, те за именинство и выражение почтения. Калабриан не мог представить мать, смеющуюся шуткам отца, или кусающий яблоко под грохот лошадиных копыт. А вот Тирос, очевидно, знал об этом больше. Он так смотрел на леди Сипфору, словно его взгляд достиг тихого берега после жестокой бури. Незаметно Калабриан дошел до маленького, давно нечищенного пруда и присел на толстое бревно в тени высоких вязов. Машинально вынул из кошеля амулет, подаренный богиней, и увидел маленькую искорку, замерцавшую у края. Первое желание побежать, показать искру герцогу, было тщательно подавлено. Нельзя. Тирос там объясняется со своей провинциальной красоткой. Нужно дать им немного времени. Все равно они планировали задержаться в Сориане еще на один день. Шумно подышав, Кэл убрал амулет обратно в кошель. И вдруг на нос ему спланировал листок. Принц отбросил его и замер. У его ног переливался пурпуром листочек осенней виноградной лозы. Богиня одобряла его сдержанность. Позже путешественников ждала еще одна хорошая новость. В город прибыли Амиран и Ивен. Герцог полагал их встречу на рынке делом случая, а принц увидел в этом похвалу богини. Амиран тотчас поведал молодому господину о поисках и магах. Герцог только развел руками. Если их будут ловить с помощью магов, мороки не спасут. Пришлось спешно возвращаться в дом, а на рынок отправились гвардейцы охраны в сопровождении леди Солнце и кормилицы. Вечером, разбирая покупки, принц, переступив презрение к женскому уму, немного рассказал леди Солнце о цели поисков, сообщив лишь малую талику информации. Ищут девушку благородного происхождения и весьма обычной внешности. Леди немного поразмышляла, укладывая в плотные мешочки кривые палочки вяленого мяса, а потом сказала: «Поиски — дело непростое, господин барон, но девушке гораздо легче изменить внешность или статус. Она может нацепить чепец и грубое платье, и вы пройдете мимо. Лучше всего искать женщину, спрашивая у других женщин, например, у торговок на рынке или у банщиц». Принц удивленно склонил голову. «Миледи, откуда у вас такие познания?» Не менее удивленный герцог, ласково перебирающий пальцы леди, делая вид, что помогает в сборах, тоже вопросительно заглянул даме в глаза. «Все просто, милорд!» Леди Солнце осторожно вынула пальцы из рук герцога и спрятала их в складках юбки. «В деревне, примыкавшей к дому моих родителей, несколько лет назад стали пропадать молодые девушки. Тогда моя мать обошла всех подруг пропавших, а потом всех старух, и нашла того человека, с которым видели каждую девушку хотя бы один раз». «И кто это оказался?» «Местный дурачок. Он прятал девушек в подвале и воображал, что они его жены. К счастью, ухватились быстро. Они все были живы». Леди улыбнулась и переменила тему разговора, предложив мужчинам отведать пирог с зайчатиной и грибами. Она очень внимательно отнеслась к Ивену, видимо, ощутив в нем некое сиротство, заштопала ему одежду и предложила подровнять отросшие за время пути волосы. А наставник Амиран был покорен флакончиком мази от боли в мышцах. Все же спина порой подводила старого вояку. Калабриан смотрел на это с изумлением. Эти люди не были нужны леди Солнце, они не сулили ей выгод. И, скорее всего, она видела их единственный раз в жизни. Но помимо обычного внимания хозяйки дома, она одаривала вниманием каждого лично и тем покоряла сердца. На следующий день, прежде чем уйти по делам, герцог показал леди Солнце старинный артефакт, к который исправно служил многим поколениям герцогов Тримейн. Это был большой серебряный поднос с перламутровой инкрустацией в виде голубей, пьющих прозрачно-жемчужную воду из старинной чаши на высокой ножке. Управляющий складывал на поднос бумаги, требующие резолюции герцога, и через некоторое время они оказывались в серебряном дорожном сундучке, который герцог возил с собой. Подписав бумаги, он вкладывал их в сундук, и почта возвращалась на поднос. «Я должен буду и дальше сопровождать моего друга в его поисках. Но мне бы хотелось хотя бы изредка получать от вас весточки». «Я постараюсь писать вам, милорд». Леди Мила покраснела и, смутившись, удалилась на кухню. А Тримейн от нахлынувшего восторга подпрыгнул, звякнув шпорами по каменной плитке пола. «Она будет писать! Она покраснела! Значит, он не безразличен ей!» Принц только головой качал, но молчал.